Глава 17. Нападение. Нападение ждали не раньше вечера. Так что было несколько часов в запасе. Никому ничего не сказав, я просто дошел до ближайшего ресторана и нанял высокоуровневую команду. Договорились, что одна ее половина будет месяц охранять часть земляков дома, а вторая поможет другим прокачаться до как можно более высокого уровня. Всего 25 человек, обошлись они мне очень недешево, но тут, по-моему, экономить нельзя. Вернулись мы к землякам всей толпой, и, надо сказать, вовремя. Возле дома уже начинались боевые действия. Мои высокоуровневые бойцы вынесли всю шваль буквально за несколько минут. За несколько минут они буквально ополовинили вражеский отряд, а те, кто остался жив, разбежались, как тараканы из-под тапка. Я, по-честному, и пострелять толком из своего автомата не успел. На этом вся битва и закончилась, некому стало воевать со стороны уродов. Само собой организовалась пьянка, гулянка, и, как заведено, проснулся я опять у себя дома. Но уже не с одной рыжей, а еще и с ее подругой. Ха, ни хрена себе погуляли. Я раньше не отличался подобной смелостью во взаимоотношениях с женщинами. Наверное, поэтому на автомате ляпнул. Рыжая есть, блондинка тоже, а где черненькая? Оказалось, оторвы уже не спали, и получил я, бедное, огромное количество праведного возмущения. «Вы только посмотрите, принц какой!» — начала рыжая. «Третью ему подавай, ага!» — подхватила блондинка. Успокоить этих фурий стоило немалых усилий, и затянулись эти усилия чуть ли не на неделю. При этом я не какой-то там половой гигант, само так получилось. То отдыхали, то общались. Сложилась домашняя расслабляющая обстановка. И не хотелось нестись куда-то и что-то делать, ну, кроме. Дома все время мы тоже не сидели, время от времени выгуливал дам. Блондинку звали Мария, именно Мария и никак иначе. На Машу она не откликается и обижается. Мария оказалась завзятой театралкой, и когда в одном из разговоров я ляпнул, что еще не был в местном театре, шансов туда не попасть у меня просто не осталось. Кто был хоть раз в этом заведении на Земле, увидел бы знакомую картину. Разве что все сопровождалось магическими спецэффектами. А так, та же муть. Вот в цирке нам всем понравилось. Больше того, земной цирк по сравнению с местным просто отдыхает. То ли все из-за магии, или, может, влияние немыслимых возможностей прокачанных организмов, но то, что творили циркачи на арене, иначе как чудом не назвать. Не обошлись наши редкие вылазки и без посещения магазинов и, соответственно, подарков. В одной лавке с одеждой дамам приглянулись полупрозрачные симпатичные лифчики. Вцепились в них, как голодные собаки в кость. Узнав стоимость белья, чуть дара речи не лишился. «И это просто за кусок тряпки 1000 золотых монет? Да это же охренеть можно!» — возмутился я. Но оказалось, что лифчики-то артефактные. В нижней части чашечек вшиты по 2 золотых плоских проволочки. Одна из них — достаточно мощный энергетический щит. А вторая, и я реально долго ржал, когда узнал, работала как противозачаточное средство. Нет, это что надо было курить, чтобы засунуть подобный артефакт в лифчик? Не знаю, как другие, — смеялся я. Но я перед сексом обычно его снимаю с женщины. И что? Все не работает? В чем тогда смысл? «Смысл есть», — закатив глаза, пояснила Мария. «Этому лифчику достаточно находиться в одной комнате с владелицей, чтобы все работало как надо». Вот такие хитрые здесь артефакторы. Расставшись не без неохоты с дамами, вернулся к подготовке к охоте на мед. Пробежался по мастерам, у которых разместил заказы. Пока наблюдал за их работой, что алхимиков, что артефакторов, с грустью понимал, насколько мало я еще понимаю в этих профессиях. И с дрожью думал, насколько же еще затянется мое обучение. Нет, определенных успехов в некоторых разделах я, конечно, добился. Те же эликсиры здоровья при наличии оборудования и ингредиентов я сделаю даже лучше местных мастеров. В травничестве я местным тоже фору дам. Потому что разложить на составляющие любое растение и выделить из них нужные вещества, как оказалось, без лаборатории местные не могут, а я научился. Но до освоения профессии в полном объеме мне еще очень далеко. Работа мастеров надолго не затянулась. Оказывается, при соответствующем финансировании все можно выполнить очень быстро. Уже через 2 недели я был готов к выходу на локацию с пчелами. Конечно, добытого золота после всех трат осталось где-то четверть, но я был страшно доволен. В дороге очень торопился, не знаю почему. Меня как будто кто-то подгонял. Я бы сказал, даже пинал в спину, двигайся, мол, быстрей. Уже через двое суток я был возле локации. Прибыл я к вечеру, разбил лагерь и ночевал возле входа. Наутро начал свои эксперименты. Заходил в локацию и буквально через минуту выскакивал обратно. Пчелы там были везде, и обнаруживали они меня сразу же после моего появления. Поэтому при входе я стремительно бросал гранату и также стремительно выскакивал. После пятой гранаты прекратил этим заниматься. Все они сработали так, как надо. У меня даже мысль возникла, что меня развели, и все эти составы были не нужны. Правда, действовали газы все же по-разному. Например, иногда при попадании в облако газа пчелы умирали мгновенно, а иногда с задержкой. Засада была в том, что они, сволочи, не кидались на меня все сразу. Одна часть сразу атаковала, а другая поднималась выше облака газа и не торопилась. Складывалось впечатление, что они разумны. Отправился обратно в город с мыслью о том, что надо с этим что-то делать, и одними гранатами не обойтись. «А кто мне мешает?» — вдруг подумал я. «Сделать ракеты, заправить газом и взорвать их на высоте. Так можно угробить все поголовье пчел». Сказано, сделано. Станок для запуска одной тестовой ракеты сделали за неделю. На улице тем временем холодало, так что я снова начал спешить. Испытание решил провести в ближайшей локации. Все получилось с первого раза. Походу, и проблема с добычей ресурсов теперь в принципе не стоит. Одним запуском ракеты над небольшим стадом безобидных травоядных животных я угробил всех, почти 70 штук. Облако газа опускалось и рассеивалось медленно, и времени, чтобы добежать до улья и набрать необходимое количество меда, получалось больше, чем достаточно. Заказал изготовление ракет с запасом, чтобы сделать на всякий случай два залпа по 10 штук. Первый при входе в локацию, а второй перед возвращением от улья. Мне газ в принципе не страшен в комбинезоне создателей, поэтому чем больше концентрация газа в воздухе, тем мне лучше. Придумал я и как попасть в сам улей. Маленький вход для пчел никак не подходит для человека. Сам улей чем-то напоминает муравейник, только размерами как пятиэтажка. Чтобы безболезненно попасть внутрь и добраться до меда, решил использовать обычные для нашего мира гранаты. А что? Прикрепил гранату, привязал к чеке веревку, отошел за угол, дернул, и все. Хрен его знает, как улей устроен внутри. Наверняка там не будет проходов, удобных для перемещения. Может, реально придется продираться в глубину при помощи взрывов. Короче, заказал изготовление еще полсотни обычных гранат. Охота за медом началась неоднозначно. Войдя в локацию, сразу достал из пространственного кармана станок с подготовленными для запуска ракетами. Установил и сразу же и запустил их в воздух. Взлетели они веером и невысоко, около 100 метров в высоту. Я расслабился, стоял и наблюдал, как ракеты взлетают. И чуть не поплатился за такое неразумное поведение. Как я смог увернуться и выпрыгнуть из локации, до сих пор не понимаю. Пока созерцал взлет ракет, одна пчела, непонятно откуда появившись, чуть не влетела мне в живот. Спасся просто чудом. Подождав для верности минут 5, вернулся в локацию. Вся земля вокруг была просто усыпана трупиками пчел. Облако газа получилось таким, как и планировалось, поэтому, быстро добежав до ближайшего улья, а там и бежать-то было метров 150, в первую очередь закинул внутрь гранату с газом. Дождался взрыва, приспособил уже обычную гранату и с помощью веревки, спрятавшись за изгибом сооружения, взорвал и ее. На пути к цели устраивал такие взрывы еще 4 раза. Мед оказался в самой глубине улья. Я сам себя похвалил за предусмотрительность. Дело в том, что постепенно газовое облако стало рассеиваться. Пришлось запускать вторую партию ракет. Меда набрал много. Реально, просто не мог остановиться, выгребая эти залежи. Из локации выскочил буквально на последних секундах отведенного мне времени. Сквозь рассеивающееся облако газа показались тучи пчел. Они почти перекрывали небо. Да уж, разворошил я гнездо. Выскочив, я истерически расхохотался, упал на землю и во всю силу своих легких заорал. «И я сделал это!» Меня переполняло незамутненное счастье и восторг. Немного успокоившись, посмотрел на мед, из-за которого чуть не погиб и потратил такую уйму денег. Ячейки в этих сотах выглядели как 200-граммовые стаканы, наполненные чистейшим янтарем. Запах от этого великолепия исходил просто божественный. У меня просто не было вариантов, конечно, решил попробовать. И я вам скажу, ничего вкуснее в жизни я, походу, не ел. Мед отличался от обычного всем, по-другому и не знаю, как сказать. Сладкий, но не приторный, его можно пить, как нектар. И такое ощущение, что мозг взрывался от наслаждения. Остановиться сам я не мог. Не могу с уверенностью сказать, сколько продолжался этот праздник, пока меня не прервали. Самым зверским способом. В меня с трех сторон полетели стрелы, всевозможные ледяные и огненные копья, что ли. В первые мгновения меня защитил комбинезон создателей, но сделать я ничего не успел. Защита под ливнем продержалась буквально секунды и пропала. Я успел почувствовать, как в тело впиваются стрелы и всевозможные магические хрени, а потом вырубился от дикой боли. Очнулся я, закашлившись от вливаемого в меня эликсира здоровья. И вливал его один из землячков, Козлов. Я даже сказать ничего не успел, только краем глаза заметил подходящего командира группы, в которой прописались эти уроды, со вполне узнаваемым артефактом в руках. Выглядела вещичка как обруч или мини-корона, и предназначалась она для ломки мозга, в прямом смысле. Подобные артефакты ломали нейронную систему на раз и делали из нормального человека слюнявого, ничего не понимающего идиота, которому под воздействием этого обруча можно приказать сделать все, что угодно. Тут и гадать не надо, что эти уроды хотят сделать. Просто отобрать все, что у меня есть. Бог бы с ним совсем нажитым, но жить или даже сдохнуть слюнявым неадекватом я не хочу. Все эти мысли пронеслись за мгновение. Из глубин организма поднималась холодная волна ярости. Промелькнула мысль. Так вот, как работает характеристика ярость. Все остальные мои действия понеслись с безумной скоростью. Вот этот урод с обручем делает шаг. Не знаю, чем меня обработали, все тело как парализовано. Но у меня еще и пропал доступ к инвентарю. Там было много вещей, так как уже давно почти все таскал в хранилище, привязанном к душе. Просто из-за того, что оно большое. В основном в инвентаре таскал то, чем часто пользовался. А это, как известно, в этом мире оружие. Очень жаль. Благо, что все приготовленное для добычи меда находилось в пространственном хранилище. Я быстро переместил в него все, что на мне надето. На втором шаге урода я достал из кармана все обычные газовые гранаты уже без чеки. Решил, что умру нормальным человеком. А то, что гранаты вывалились кучкой на правую руку без чеки, так это фишка пространственного кармана. Оттуда я при желании мог вытащить и само взрывчатое вещество, не трогая сами гранаты. Через пару секунд произошел взрыв, и все потухло. Один из земляков-уродов пробовал отбросить гранаты, но из-за их количества просто не успевал. Надеюсь, что смог хоть кого-то из них забрать с собой. Конец первой части.